Она старательно подкладывала всем в тарелки и краснела. Свет от тяжелой с хрустальными подвесками люстры играл на хрустале и фарфоре стола, тугой на крахмаленной скатерти, лакированной мебели, лысеющем лбу Евгения Петровича, на заграничных клипсах мира. Перед глазами Христины словно стояла сетка. У нее это иногда бывало, не то от малокровия, не то на нервной почве. В то же время ей было так хорошо. Она сидела, словно хозяйка, за столом, все к ней обращались так вежливо. «Христина Савельевна, пожалуйста», и ни одного грубого слова. Она так всегда боялась грубости, бессердечия, жестокости. Такие добрые, хорошие, воспитанные люди. Марфенька была слишком резка, но она еще молода, понемногу образуется среди таких людей. Они вели ученый спор, но никто не повышал голоса, не сердился. Время от времени Христина бросала робкий взгляд в сторону Глеба. Очень ее поразил чем-то Глеб Львов. «Хватит споров, друзья!» — решил Оленюк. Он сам открыл бутылку шампанского и предложил первый тост. «За советскую науку, которой мы служим верой и правдой!» «За великую технику коммунизма!» — провозгласил Глеб. «За хозяина этого дома!» — кокетливо улыбнулась академику мира. Пока Марфенька слушала эти разноречивые тосты, бурно пенящаяся шампанское осело, и его осталось совсем чуть-чуть на дне бокала. После ужина все, кроме Христины, опять перешли в просторный кабинет профессора. Марфенька поспешно раскрыла двери настежь, чтоб Христина могла слушать, если захочет. Глеб стал рассказывать о чудесах кибернетики. Слушать его было интересно, хотя Марфенька никак не могла отделаться от внутреннего протеста. Не любя споров, она и на этот раз возражала только мысленно. Глеб восторгался мыслящей электронной машиной, которая, по его убеждению, несомненно, окажется сильнее ее творца и создателя, мятущегося несовершенного человека. Он говорил о машинах, способных воспроизводить самих себя. Они будут развиваться в соответствии с законами биологии, то есть подвергаться мутации, бороться, принимать категорические решения. Конечно, пока еще ни одна самая сложная машина не подошла к той грани, где начинается сознание, но, несомненно, перейдет ее. Ничто, кроме предубежденности и предрассудков, не позволит отрицать эту возможность. «Мыслящие роботы», — мечтательно произнесла Мира. «Они, видно, привязаны друг к другу», — думала Марфенька. И все же даже в этой братской любви чего-то не хватает. Может быть, просто человеческого? Они гордятся друг другом, потому что у них много общего. «Кибернетика также чревата опасностью, как, скажем, разложение атома», вдруг произнес Евгений Петрович. «Когда человек придает кибернетическим машинам способность творить, он создает себе могучего и опасного помощника». «Боитесь, взбунтуется против своего творца?» — усмехнулся Глеб и, усевшись в кресло поудобнее, вытянул свои длинные ноги. Он держался с академиком как равный с равным. Странно, что Марфеньку, не терпящую заискивания и подвострастия, на этот раз покоробила Глебова манера держаться. «Нахальный какой! Но почему папа его не осадит?» «Видите ли, дело в том, что, задавая машине программу», — неторопливо продолжал Оленев, он смотрел при этом на Миру. «Мы ожидаем от нее действий в соответствии с нашими человеческими представлениями. Но машина, даже превосходящая умом своего творца, все же не человек. И здесь малейшая неточность в заданной программе может повести к неожиданным результатам». На Западе крупные ученые-специалисты заняты созданием машины, способной воспроизводить самое себя. «Нельзя допустить, чтобы они опередили нас в этом», — с ударением произнес Глеб. «Чем больше творческие способности даются машине, чем больше у нее возможностей принимать самостоятельное решение, тем сложнее управлять этой машиной», — повторил профессор. Никогда еще человечество не обладало такими чреватыми смертельной опасностью возможностями, как в нашу эпоху.